Глава 20. Наташа. Я растеряна и напугана реакцией Динара, особенно когда он подошел и заключил меня в объятия. Всего ожидала, но только не такого. И его глаза... Макс такими же на меня смотрел, когда ему зачитывали приговор в зале суда. Обреченными, виноватыми. Теперь понимаю, почему. Потому что невозможно ничего изменить, и забыть не получится ни у одного из нас. «Поздно уже. Я поеду домой. Ты успокоишься. Да и мне нужно время, чтобы подумать», — говорит Динар. «О чем? «Явно не о том, как лишить тебя ребенка. Не нужно выпускать коготки, как разъярённая тигрица, которой пришли забрать ее детеныша. Он общий, и много любви не бывает. Мы оба понимаем, о чем я сейчас говорю. Ребенок все меняет, по крайней мере, для меня. Давай отложим все разговоры на неопределенный срок. Я, правда, не в состоянии сейчас думать. Мне нужно время. Мой переезд, как ты уже, наверное, поняла, отменяется, и свои слова, что я больше не появлюсь в твоей жизни, тоже беру обратно». Я поджимаю губы. Как все просто. Но ты же хотела сказать ему о сыне, Наташа. Вот и получай теперь ответку. Ты прав. Лучше отложить все разговоры, потому что диалога у нас сегодня не получится. Я сильно взвинчена и неважно себя чувствую. День был тяжелым, я едва стою на ногах, и все, что увидела в детской несколько минут назад, до сих пор ком в горле стоит. Если я в представлении Динара разъяренная тигрица, тогда он раненый лев. Асадов направляется к двери, я иду следом. Застываю в прихожей и наблюдаю, как он обувается и задерживает взгляд на кроссовках Тимура. Берет их в руки и внимательно разглядывает. На губах у него улыбка, но в глазах такая тоска, что сердце снова сжимается и в носу начинает щипать. Еще чуть-чуть, и опять заплачу. «Проводи меня, Динар, мне нехорошо, да?» Он переводит на меня грустный взгляд. «Когда собиралась сказать, Наташа? И собиралась ли? Нужно позвонить Марине и поблагодарить, что не прогнала тебя?» «Себя поблагодари. Вряд ли бы я решилась, если бы ты сегодня не приехал. Угрызения совести мучили. Внутренний голос нашептывал рассказать. Но в чем-то я такая же эгоистка, как и ты. Для меня было бы лучше, если бы ты ничего и никогда не узнал. Только не для Тимура. Мне кажется, я услышала, как он тихо повторил имя нашего сына. Непривычно. Пытаюсь поставить себя на место Динара, и непривычно — неподходящее слово. Боль, горечь. Непонимание. Я бы испытывала много разных чувств, если бы столько времени ничего не знала о собственном ребенке. «Я завтра позвоню, Наташа», — спрашивает Динар. Не давит и не заявляет в ультимативной форме, а именно спрашивает, чем снова сбивает с толку, приподнимает вопросительно бровь, когда молчание затягивается. «Да, позвони, если считаешь это необходимым». Динар выходит из дома, а я прижимаю спиной к стене и сильно зажмуриваю глаза. Стало легче на душе, что он теперь все знает, но между нами огромная пропасть, и она исчисляется не временем, которое не повернуть вспять, а болью, которую никогда не забыть. Сима появляется в гостиной, когда я разбираю игрушки. «Наташа, оставь! Мне нужно себя чем-то занять, но все валится из рук. Сажусь на диван и долго смотрю застывшим взглядом в одну точку». Слез больше нет, есть эмоциональное опустошение. Я столько раз представляла эту встречу, и, как скажу Динару о ребенке, знала, что будет больно, но что так. До сих пор стоит перед глазами взволнованное и сосредоточенное лицо Асадова, и ведь он даже не коснулся сына. Испугался. В его взгляде было столько всего. Мне в тот момент тоже захотелось к нему подойти и обнять. Не знаю, почему возникло это желание. Может быть, потому что, несмотря ни на что, он для меня по-прежнему близкий человек. «Это был отец Тимура, да?» Аккуратно спрашивает Сима, и я киваю. Она никогда не спрашивала про него, будто подсознательно чувствовала, что это закрытая тема, но сейчас я ощущаю потребность рассказать обо всем хоть одной живой душе. «Ох, девочка моя!» Вздыхает Серафима и гладит меня по спине, когда я заканчиваю свой рассказ. «Милая, сколько же ты настрадалась! Но одна радость, точнее две. У мальчика теперь будет настоящий отец, а Илье придется побороться за это звание». «Сима!» Я закатываю глаза. Она даже не скрывает, что Илья ей не нравится. Впрочем, у них это взаимно. «Ну что, Сима, не пара он тебе?» «Да, хороший мальчик, из порядочной семьи, породистый, обеспеченный. К тебе тянется, но не твое это. Попробуй, Наташа, но ведь снова обожжёшься, хорошая моя. Разные вы с ним. И ты такая ранимая, а у него ветер в голове. Тимура он воспринимает не так, как бы тебе того хотелось. Тебе плечо нужно. Сильное, надежное. Ты же когда-нибудь сломаешься, все тащить на себе». «А впрочем, — задумчиво тянет она, — посмотрим, что из себя родной отец представляет. А то, может, и правда лучше с Ильёй остаться». Сима смеется. «Но мне не до веселья. Мне хорошо с Ильёй, — упрямо заявляю я. Спокойно. Американские горки у меня уже были. Больше не хочу». «Ты сама решай, девочка. Я лишь говорю, что вижу. А мужчина этот... Я теперь поняла, кто на детских фото стоит с твоим братом. Под подушкой у тебя снимок нашла, когда белье меняла. Еще тогда подумала, что он напоминает мне одного маленького хорошенького мальчика, который спит сейчас наверху. Но кто я такая, чтобы лезть к тебе с расспросами?» «Сима, я забеременела и родила от женатого мужчины». «Ой, ну и что? Тебя к столбу нужно привязать и камнями забить за это. А я вот сколько не смотрю на тебя, пожалеть хочется, но ты же не дашься. Всё сильную из себя строишь, а ты девчонка совсем. Знала бы ты, как сердце за тебя болит, что ты совсем одна. Иди отдыхать, Наташа. Сама я все уберу. Смотреть на тебя не могу, когда ты такая бледная». Я поднимаюсь наверх, сворачиваясь клубочком на диване рядом с кроваткой, в которой спит Тимур. Тим просыпается раньше обычного и без настроения. У него заложен нос. Спускаемся с ним на кухню. Я кормлю его кашей, и после завтрака он снова засыпает с игрушкой на диване. Температуры, к счастью, нет, но я на всякий случай вызываю педиатра. От нервного перенапряжения у самой дико болит голова. Пью обезболивающее и ложусь рядом с ним. Стою ближе к полудню и тянусь к телефону. От Ильи три пропущенных звонка, от Динара — ни одного. «Златовласка, я звоню тебе, звоню. Что случилось? Сима тоже не отвечает. Ну, с ней все понятно. А ты куда пропала?» — спрашивает Илья, когда я перезваниваю. «Заснула. Тим, кажется, простудился, и я тоже неважно себя чувствую, признаюсь я. Все же я отвыкла от питерского климата, а Тим и вовсе в тепличных условиях вырос. Поскорее бы вернуться домой». «Блин, покатались на катере. Ладно, я через час приеду. Что-нибудь купить? Пирожные ваши любимые взять? Лекарства какие-нибудь?» «Пирожные!» Мечтательно тяну я, и на душе становится теплее, что у нас с Тимом есть Илья, и он всегда готов прийти на помощь и позаботиться о нас. «А лекарства? Даже не знаю, врача еще не было». «Ну ок, скинь все, что будет необходимо. Я сейчас заскочу в одно место и буду у вас твоими любимыми трубочками». Врач приезжает через полчаса после моего разговора с Ильей, осматривает Тимура и прописывает промывать носик физраствором. Тим не любит это дело, но я не хочу, чтобы он разболелся сильнее, и после долгих уговоров, со слезами на глазах, сын соглашается пойти наверх, чтобы я провела все необходимые процедуры. Динар так и не звонит. И, надеюсь, до конца дня не даст о себе знать, но ошибаюсь. Не знаю, как дальше будет складываться наше общение, но что-то подсказывает, роль воскресного папы его не устроит. Однако каждый день видеться с ним я не готова, по множеству причин, и главное, я в отношениях с другим, а он женатый мужчина. «Привет, как себя чувствуете?» — спрашивает Асадов. «У Тима насморк, но в целом все хорошо». «А ты?» «Со мной все отлично». Динар молчит какое-то время, чувствует мое напряжение, подбирает нужные слова. «О чем ты переживаешь, Наташа?» — спрашивает он убийственно спокойным голосом. «Это разве плохо, если у ребенка будет больше внимания и любви, и мальчик будет знать, что у него есть настоящий отец? Думаешь, я не понял, почему ты сказала про тест на отцовство и прочерк в свидетельстве о рождении? В суд не поведу, не волнуйся». «Я все равно переживаю и волнуюсь, потому что ты вполне можешь что-то решить в одного, а меня потом поставить перед фактом. Не удивлюсь, если с годами ты стал еще жестче и циничнее. Я сейчас в отношениях, Динар, напоминаю ему, а Тимур тебя совсем не знает». «Потому что ты молчала о том, что его родила. Я звонил утром Максу. «Наташ, я могу понять, почему ты мне не сказала, но ему-то могла сообщить. Глядишь, и мне бы звонить не пришлось, когда он исчез». «Ой, Динар, не нужно лезть мне в душу, тем более в наши отношения с братом. С сыном можешь общаться, но со мной держи дистанцию. У меня есть с кем делиться мыслями и чувствами. Кому посчитала нужным сказать, что родила, тому сообщила». «То есть никому?» Я молчу, едва сдерживаю, чтобы не положить трубку. «И по поводу твоих отношений. Ситуации разные бывают, но лично для меня неприемлемо, что ребенок будет расти и видеть со своей мамой двух мужчин». «А как же больше любви и внимания? Разве плохо, что у Тимура будет два отца?» Я даже не пытаюсь скрыть сарказма, говоря эти слова. «А когда он подрастет, и ты начнешь настаивать на встречах в кругу своей семьи, станет приемлемо, что ребенок племянница, твоя копия, и называет дядю папой?» «Можешь быть уверена, у Тимура будет только один отец и одна мать», твердо произносит он, чем выводит меня из себя. Я закипаю, но Динар тут же гасит всполохи моего недовольства неожиданными словами. «Пришли ваши фото, Наташ», просит он. «Есть общий снимок с Ильей. Он сделал его позавчера, когда мы катались на катере. Подойдет?» «Вполне. Есть же редакторы. Отрежу лишнее». «И меня не забудь!» Динар усмехается. Слышу, как его кто-то окликает. Он говорит, что через 5 минут подойдет. «Завтра в первой половине дня заеду к вам. Тимур днем спит?» «С часу до 3. «В таком случае после 3. Что он любит?» «Как и любой ребенок. Внимание и игрушки. И, кажется, у тебя был дупликат ключа от моего дома. Привези его. Хочу быть уверена, что ты не будешь вторгаться в наше личное пространство, когда тебе это заблагорассудится». «Я потерял ключ. Можешь вызвать слесаря и сменить замок, если в чем-то сомневаешься или не доверяешь мне». «Слесаря вызывать не буду. Сам все сменишь. Заодно и сыну пример покажешь. Он еще ни разу не видел мужчину с отверткой в руках». «Тогда до завтра». Кладу трубку, чувствуя, как меня потряхивает. Я все понимаю, почему себя так веду, почему пытаюсь задеть Динара словами. Возможно, со временем на месте обиды и боли появится равнодушие и спокойствие. Но не сейчас. Тим навсегда связал меня с мужчиной, о которого я когда-то очень сильно обожглась. И чтобы восстановить между нами подобие нормального общения, потребуется усилие, много усилий с обеих сторон.